«А это прилично будет», — уточняю я у ее. «Все приличия соблюсти придется, это высшее общество. И поверь, тут все за всеми следят, этим я сама озабочусь. С тебя реалистично сыграть момент нашей случайной встречи, ну, а потом уже по обстоятельствам», — говорит Елизавета, уверена, что к нам домой они в гости ехать не захотят. «Это я сейчас про девчонок, за мальчика уверена, что, наоборот, приглашение к девушке домой, полученное при свидетелях, это очень серьезно. Меня одно спасает, я сама не свободна. В смысле, у меня есть работодатель, и это ты. Вот домой и поедем, в случае чего. Ты просто знай, если я пропаду и его не будет на горизонте, знай, я потащила его к нам домой на ужин. А я тогда куда, не понимаю я. Ведь я сказал же мелкой, что домой в гости всех потяну». Ухмылка на лице Елизаветы, полное снисхождение моей неопытности. Повторюсь. Поход в кино – это только повод, а вот для чего мы завтра вечером и узнаем. Но больше чем уверена, они куда-то тебя потянут, о чем еще до кино договорятся. А вот, кто будет заказчиком, чтобы тебя доставили в определенное место, вот это по-настоящему интересно. Но с тобой будет-то я так, что я буду за тебя спокойна. А, что по этой кавказской красавице, уточняю я у Лизы. Еще не знакомился, уточняет она у меня. Мотаю головой, не успел, да и не рискнул, если честно, отвечаю я, вот и не знакомься первым, это обязывает, об этом деканша как-то упустила напомнить, объясняет мой личный секретарь, про то, что она просто забыла об этом, я отметаю, тонкий расчет, грузинка это как, замялась с определением Лиза, как бы тебе сказать приманка, у них клан и род главный вырождается, мало одаренных рождается, и девочку в академию по большому блату устроили. Декан умолчала, что она ей сестра, едва ли не троюродная, а то и еще более кровь разбавлена, дальняя родственница, даже слишком дальняя, но я же пустышка, зачем, не понимаю я раскладов, ага, пустышка, братья которого вот уже втроем стали великими князьями, ты этот момент упускаешь, и у пустышки часто рождаются сильно одаренные дети, сильные настолько, что магистрами в магии становятся. Таких примеров очень много в истории страны и мировой практики. А ты полный пустышка, то есть запускаешь память крови предков в новых детях. Понимаешь, о чем я? Примерно, отвечаю я. Ладно, не забивай этим себе голову. Просто знай, что с этим походом в кино, что-то связано весьма важное. Уверена, они тебя куда-то после кино, когда ты размякнешь, под их ласками, потянут. А отказывать девчонкам ты просто так, без серьезной причины, не сможешь, а у тебя ее, этой причины, для отказа, ты уж мне поверь, не будет. Вопрос, куда они тебя потянут, и, кто тебя там будет ждать, тут всего чего хочешь можно ожидать. И вот у нее вопросы закончились, а вот у меня к ней пока еще кое-что осталось. Очень уж хочется узнать, что там за наследник великого князя, который пока она училась в академии, к ней клинья подбивал, и чем эта ее интрижка может мне грозить, ведь деканша бы так просто меня об этом не предупреждала, что там за история с неразделенной любовью к тебе, какого-то будущего великого князя, задаю я ей вопрос, отводит взгляд в сторону, смутилась сильно, сидим в гостиной, меня покормили обедом, есть время немного отдохнуть перед вечерними обещанными Лизой приключениями и жаль, что совсем не любовными, Хованский, шепчет она, но я услышал. Что, Хованский, не понимаю, о чем говорит Лиза, но та делится информацией и почему-то не очень спешит. Отец, главный землевладелец империи, за нее, ставит меня в известность о произошедшем, Боря, меценат и миллиардер, баснословно богат, детей немного, женился очень поздно, самому ему уже под 80, а дети, считай, твоего возраста, старший, вот не нам ново Елизавету нашу старше. Как и отец, парень пока что жениться не собирается, за исключением, скажем так, попытки с Елизаветой. Даже так, удивляюсь я, а деканша нам другое рассказывала. Ну, и ее можно ведь ввести в заблуждение, если очень постараться, отвечает Искин, получив фамилию князя. Я в интернете накопал всякой желтой грязи из слухов и статей бульварных газетенок той поры. Этот деятель предложил, так сказать, Лизе быть его, ну, скажем более такими приличными словами, эскортницей. Содержанкой, по-другому. Кстати, у молодых дам-аристократов это сплошь и рядом. Нет, не делить постель. Тут до свадьбы не как у большинства из девиц. Но вот сопровождать красавца по всем клубам, развлекаловам, придется. И было их у него, таких живых игрушек, много, очень много, но все, естественно, намного ниже рангом были и его, и Пожарской. А тут такая красавица нарисовалась, а она его просто игнорировала, причем по-жесткому. Но сам понимаешь, слухи и прочая зависть, она его очень по-жесткому отшила, причем, почти публично. Для простолюдинов ничего страшного не случилось, а вот на уровне общения аристократов, она поступила уж очень болезненно для него, как в прямом, так и переносном смысле. Не понял, говорю я мысленно. Поговаривают, она Бубенчиков его едва не лишила. Смеется Боря, вывел он ее, и она по нему боевым и лупанула. Происшествие замяли, свидетелей мало, да и те не поняли до конца, что же на самом деле произошло. Он ее несколько раз пытался и потом, после этого происшествия, на разговор вывести. Да она, опять же, жестко его игнорировала. Мальчик озлобился. И вот еще, что есть из слухов, что он кому-то там поклялся, что Елизавета родит ему наследника. При этом о том, что она станет его женой, и об этом разговора не было. Вот и сам суди, какие у них там отношения. Я же продолжаю смотреть на свою помощницу. А она, отвернувшись, набычилась и молчит. Молчу и я, жду, чего скажет. Не выдержала она первой. Была молода и неопытна. Правильное слишком воспитание и неумение шутками на подколки отвечать. А тут до меня доброход и доводит последние новости по академии, что меня, без меня, почти выдали замуж. Вернее, продали в компаньонки. Так девчонок в академии называют из тех, кто по кроватям мальчиков прыгают. Женихов таким способом себе ищут. Потом уже отца люди разбирались, провокация это была. А я, как раз с Николаем немного общалась. Уровень семей у нас почти одинаковый, родители между собой знакомы. Он меня по кафе водил, в кино с ребятами ходили. Но никогда не было того, чтобы мы парой куда-то вместе ходили. А тут такие слухи. А он, как-то на праздник подпил, ну, и за языком не уследил. Дальше объяснять надо, руки распускал, уточняю я. Если бы было так, он без этих рук и остался бы. Целоваться полез. А, когда я его отпихнул от себя, он и высказался насчет меня, про то, как он меня и куда. Это было после того, как я его папкой с тетрадями по голове шлепнула. Рассказывает она неохотно, этим бы и закончилось. А он, вздыхает, а у меня старший брат и его обучение, куда больнее ребят нужно бить, если чё. Ну, я и перестаралась, выполнить Петькины советы. Того на скорой возили. Меня потом опрашивали и папа мой, и отец Николая. Я все честно им и рассказала. И повезло, что в коридоре, где это происходило, камера была установлена, о которой никто из студентов не знал. Запись все и разъяснила. Отцу и мне извинения высказали. Николая подлечили. Да и ничего особо-то страшного и не было. А он вдруг стал меня потом добиваться. Ухаживание и все такое прочее. Но сам пойми, я так-то к нему холодна была, а после всего случившегося, видеть его не хотела. Но он поклялся, что объяснится при любом раскладе. А, как ему выполнить свое же обещание, самому себе, если я его приглашение игнорирую? Для папы очередной тяжкий вздох. Расстроился все же он, с отцом Николая дела вел, да и сейчас ведет. Большие деньги там крутятся. А дети, видишь, что вытворяют. Ну и еще, Николай так и не женился до сих пор, да и я как-то под венец не тороплюсь. Для многих это тоже, как пища для слухов. Так что, разводит руками. Два балбеса, короче, говорю я. Глава 13, не вычитано. Глава 13, права оказалась Лиза. Пришлось переносить поход в кино. Малая позвонила. Нина, подружка ее, только из госпиталя выписалась и уж по кинотеатрам ходить сегодня не сможет. Перенесли развлечения, с посиделками у меня в гостях, на завтра. Это, что касается девчонок. А вот с сыном промышленника, кем так интересовалась Лиза, по заданию ее отца, получилось интересней. Встречу отменять не стали, тем более я его просто взял и к нам в гости пригласил. Когда по телефону обсуждали перенос совместного похода в кино, зацепились языками с Александром, и я ему предложил наш с ним запланированный отдых не откладывать на завтра, тем более сказал, что мои девочки афганский плов в афганском казане сейчас делают. Добралась тут до меня очередная партия охранниц от Азизы. Получилось парня соблазнить кулинарными изысками афганских красавиц, а также возможностью погреться в баньке и поплавать в настоящем бассейне под открытым небом. Ну и массаж, Конечно, в исполнении настоящих южных фей тоже запланирован. Ждем теперь гостей. Молодой Говоров пообещал появиться в моем поместье ближе к вечеру. Назначили совместный ужин на 9 часов. Я его между делом предупредил, что будет на ужине присутствовать и мой личный секретарь. Так что без подарка приезжать как-то совсем неправильно будет. И тут же от него встречный вопрос получил, сколько дам на этом ужине будет. Ответил честно, так-то всего две, кто непосредственно моими ближниками являются. Но, если очень хочется оставить о себе хорошие воспоминания, и чтобы не икалось ему, когда будут в хорошеньких девичьих головках крутиться мысли о скупости русских молодых парней, то неплохо было бы захватить с собой еще три небольших знака внимания. Все же мои теперешние телохранительницы – это ближайшие родственницы нашей афганской принцессы. Так ему открытым текстом об этом и сказал. Впечатлился нецелованный мальчик. Слезно заверил, что оформит все в лучшем виде. Никто в обиде не будет. Как сказал, так и оказалось. Сладкие подарки, чем хороши. Они ненавязчивы и ни к чему никого не обязывают. Да и по стоимости они тоже разные бывают. А Александр Сергеевич дешевить не собирался. Все остались довольные. Что там наши новые сотрудницы? Задаю вопрос Боре. Азиза большая юмористка, однако. Смеется Искин. Подслушал я тут, как она по телефону этих малолеток инструктировала через Таю. На этот раз, всем троим девушкам всего от 18 до 20 лет от роду. И сам же видел, какие они красотки. И фигуристые. По силе как боевики и могини, уступит только Тая. Но она у нас уникум. Все в ее подчинение поступают. Она, кстати, присутствовала в комнате у девчонок, когда Азиза звонила. Так вот, наша принцесса очень-очень заинтересовалась перстнем, который ты организовал своей главной телохранительнице. Явно, какая-то информация по таким украшениям от ее родителя пришла с прибытием к нам девочек. Ставит принцесска условие для девушек, поступить к тебе на службу, и по возможности пробиться в клан, в любом виде. Можно в качестве твоих любовниц, или жен. Наша Алексашка тоже ею рассматривается, как возможный отец их будущих детей. Но, если к нему в жены пойдут, как стая и тогда этот вопрос обсуждался, то в будущем получение подобного, как у них с Александром Персней, с гербом твоего рода и клана, рассматривается, как обязательное условие. Чем ее наши персни так заинтересовали, удивляюсь я. Можно подумать, сам не догадываешься, отвечает Боря. От них древней магией тянет, ведь им ваяли мы их с помощью контролеров. Вот Азиза это как-то и чувствует, что непростые это украшения. Тем более Тая, ведь ей показывала и рассказывала, что неснимаемые они, так-то. А, что касается этих девчушек, то они на все согласные, ведь, как понял отбором их, чтобы отправить к нам в страну к тебе в помощницы, занимался лично наследник султана. Они выдержали огромный отбор. Претенденток было очень много, из всех родственниц, детей, внучек, племянниц и прочие самого султана. И все они нехилые боевики с магической составляющей. Даже артефактами могут умело пользоваться, что для местных дам уже достижение, ведь обычно это прерогатива ваших мужчин. Но из всего бывают исключения и они, эти трое, ничто иное, как наиболее яркое этому подтверждение. Елизавета, кстати, этих помощниц успела не только оценить, но и пристроить, как нужно в вашей ситуации, как она сама это понимает. Теперь ты в академию будешь каждый раз ездить в лимузине в их сопровождении. Александр дома оставаться будет. А то я, удивляюсь я, Лиза считает, что так лучше будут и наиболее эффектней. Объясняет задумку моего секретаря Искин. Нет, женщинами-телохранительницами никого в наше время не удивишь. А вот валькириями султаната, очень даже можно. Тут на твою Таю у многих была бешеная реакция. Большинство народу валькирий султана только по телевизору и видели, и в основном по художественным фильмам. А вот увидеть воочию, это дорогого стоит. И, если Тая ходит в простой европейской одежде, всем тут привычной, то вот эта троица будет всегда тебя сопровождать в боевой одежде своего народа. А это очень, поверь, эффектное зрелище. Не понимаю. Мотаю я головой из стороны в сторону. Зачем привлекать ко мне столь много ненужного внимания? Реально не понимаю я всех задумок своих помощников. Более опытных, надо сказать, помощников и помощниц. Простой пример, хмыкает Боря, первый день твоего посещения академии. Учебный день. Вспомни все эти наезды на тебя со стороны той же старосты. Тебя хотели тут же, не отходя от кассы, поставить в стойло, засунуть на определенную нишу вашей местной иерархии, среди студентов академии, и ничего у некоторых не вышло, в том числе благодаря мне и твоему фону. И, что это Нина так удачно для нас упала, стукнувшись головой и потеряв сознание. Ведь все бы продолжилось и на следующий день, если бы не одно «но». Ты сейчас намекаешь насчет деканши, уточняю я. Это я намекаю, злится Искин, я открытым текстом тебе об этом говорю. Против Брусиловой в академии никто не пляшет. Ее все боятся и студенты, и преподаватели. А тут ты попадаешь под ее пригляд. Уж поверь, что тебя под судейских сунули из-за Нинки. Все уже в вашем учебном заведении знают. Не в деталях, конечно, но поверхностную информацию имеют, которая в общем пользовании находится. А исходя из нее, понимают, что тебя лучше не трогать. Ты как-то умудрился и от вояк отбиться, и судейские с тобой умылись. Все. С одной стороны мы прикрыты и нас не будут дергать всякие идиоты. С другой пристальное внимание, со стороны местных власть имущих, тебе обеспечено. Со стороны того же ректора и безопасника, который на СБ империи работает. И что из этого? Не понимаю, куда клонит Боря в своих размышлениях. А теперь представь, ко всему этому, ранее мною изложенному, все увидят твоих сопровождающих воительниц. Тоже афганских принцесс с статусом, только поменьше, чем та же Азиза. Но все же, а кто они такие? Поверь, местные быстро определят, справки наведут, где надо. Ведь никто это и не скрывает. Даже, как бы, не на показ выпячивают, с легкой подачи нашей старшей афганской принцессы. И подыгрывает ей теперь Елизавета. У меня даже мысль закралась, что они насчет этого между собой как-то смогли договориться. Все может быть, не напрямую общались, а, скажем, через вилку, например, или те же девчонки, сами могли что-то передать твоему секретарю. Я ведь не все могу контролировать. И вот эти представители королевской крови, будем так их называть, у тебя в услужении. Не слугами, конечно, а телохранительницами. Думаю, твои новые подружки ядом и зайдут, когда увидят завтра утром, кто тебя до академии провожает, а потом, после занятий, встречает. Поверь, вопросов и расспросов будет много, а также зависти, в особенности со стороны твоих новых подружек. Не подружки они мне, отвечаю я. Вот завтра это мы с тобой и поймем. А пока пошли молодого наследника промышленника встречать. Хотя думаю, Елизавета Глебовна и сама с этими обязанностями справится. А девчонки-то у меня весьма провокаторши. Ладно, Елизавета, ее лицезреть рядом с собой приятно, но привычно. А вот запросто и по-простому общаться с красивыми южанками – для неподготовленного Александра Сергеевича оказалось совсем непросто. Сходу покорила его южная, яркая красота и эти милые голоса, что так смешно коверкают русскую речь. Ты не поверишь, опять с чего-то смеется Искин, заметил, что около тебя твой дворецкий крутится только это я. Нашего гостя милая Лиза увела знакомиться с твоим поместьем, и пока шла экскурсия, по твоему жилищу к ним двоим твои новые телохранительницы присоединились. И под разговор Лиза похвасталась, что, в главной столице империи, у ее отца, тоже есть особняк. Ему, как премьер-министру, выделили, щедротами императрицы, отличную усадьбу в центре Санкт-Петербурга. Пожарские больше любят Москву, а потому в Петербурге личного жилья, более-менее приличного, не имели никогда. Без надобности было, но вот теперь положено по должности. Заболтали наши девочки, не ожидавшего такого внимания со стороны женского пола, парня. И пока, суть до дела, Елизавета Глебовна предложила прокатиться по городу. Видите ли, ей захотелось посмотреть заснеженный Петербург. Радостными возгласами ее поддержали и южанки. Явно девчонки в сговоре были между собой. И тут же отцу отзвонилась Лиза. Он с ней сегодня в Питер из Москвы вернулся. И вот, взяв с собой и наших молодых южных красавиц, на одном из твоих разъездных лимузинов, они всей гурьбой рванули в гости к ее отцу. Усмехаюсь. И почему я не удивлен? А там под чаек и о встрече родителей договорятся. Говорю я. Да вот только не о том, чтобы сговориться о свадебке. Нет, предлог, конечно, интересный Лиза выдумала и даже поддержку из необычных для Питера девушек с собой взяла. И, когда их всех ждать обратно? Считаю, если удастся наследнику сделать так, чтобы и отец подъехал за сыном его забрать, а там задержался бы в гостях немного, то думаю, что к утру наши девушки подтянутся, говорит задумчиво Искин, ведь неправильно будет тех, с кем приезжали, в гости к отцу, оставлять без своего внимания. Тонкий расчет, потому и говорю, под утро их стоит ждать, а может и к обеду. А как же мое эффектное появление в академии, в сопровождении валькирии султаната? Спрашиваю я обескураженно. Обнадежили сами, а тут сплошной облом. Подумаешь, велика беда. Не завтра, так послезавтра это произойдет. Успокаивает меня Боря. Тут же дела серьезнее намного решаются. Так что спокойно можем идти спать. Немного неправ оказался Искин. По докладу Бори, Елизавета с девушками осталась ночевать в доме родителей. А вот Говоров-младший приехал ко мне продолжать интересный совместный вечер, ведь в планах у нас было попариться в баньке и поплавать в бассейне. Одно плохо: из женского коллектива нам массаж могла предложить только Тая. Кого другого из девушек и женщин для таких целей больше привлекать я не хотел. Обслугу поместья я не рискну звать для этих целей. Непроверенные они, для таких личных дел. И Тая отговорила, заверила, что и ее одной для всех нас за глаза будет. Распаренные на топчинах, в комнате отдыха, разлеглись. Тая в парильной комнате обслуживает своего любимого. Мы втроем парились, а Тая нам всем прислуживала. Массаж в ее исполнении — это просто нечто. Вот и Говоров мыслями явно не тут, а где-то за парой стенок отсюда. Уж больно ему понравилось ощущать на своей спине нежные, острые соски моей главной телохранительницы. Пребывает теперь в полнейшем восторге от испытанного наслаждения. Вот же завтра кто-то проглотит свой язык от страха. Говорит мстительно, и при этом мечтательно Александр. С чего бы? Кому угрожать и кого стращать? Собрался. И по какой причине? Уточняю я у отпрыска главного аналитика по промышленному производству империи. Как бывшего премьера казнили, до чего там, только его арестовали, и началось молчаливое гонение на нашу семью. Рассказывает, с болью в голосе: Саня, я на себе это сильнее всего из моих домочадцев ощутил. Прошлые парни, кого я считал своими друзьями, вдруг резко от меня отстранились. Начались издевательства со стороны тех же девок, чьи родители стали вдруг резко выше моих родаков по положению в обществе. Я не из высшей знати. Купчина — так меня стали называть. Особо противно это звучало из ртов моих бывших подпевал. Хотя спасло то, что когда мой отец был в силе, я никого никогда не обижал. Вообще, врагов, получается, и не нажил. А еще всего обиднее было, когда девчонка, которую я считал своей, вдруг в один миг переключила свое внимание на другого. Я такого, право, не ожидал. Меня предали. Просто променяли, выбросили из своей жизни, как использованную тряпку, о которую вытерли ноги, или чего еще хуже, как порванный презерватив, в мусорное ведро скинули с натруженного органа. Как ты живописно все это рассказываешь. Скажи еще давай про туалетную бумагу, использованную, конечно, которую вместе с экскрементами в очко смыли, говорю я. Ты можешь, конечно, смеяться, но это так, отвечает Говоров-младший. Меня перестали приглашать в гости, потусить, по клубам пройтись, с ребятами в компании посидеть. Все как-то резко закончилось. А тут ты со своим предложением в кино сходить. Я опешил тогда. Ты ведь всего пару дней как учишься, а тут выделил из всего потока только меня. Я испугался, но и отказаться не мог. А тут еще и девчонки эти две мегеры ко мне после уроков подошли. Мелкая, из этой парочки, самая злобная. Не смотри на мелочь, она из всех самая противная и себе на уме. Особо плохо о ней не скажу, и раньше-то не общались, но ее боятся все в академии на потоке, даже больше, чем ту же Нинку. А тут ты сказал, что она именно тебя в кино потянула. Еще больше страшно стало. Поверь, всего трясло, но и отказаться не мог от твоего предложения. Меня ведь очень давно никуда никто не приглашал. Жил последнее время, как изгой в академии. Рад за тебя, говорю я искренне. Это еще что? Повернул ко мне он голову, улыбается. Ведь очень мстительно выглядит у него на лице его улыбка. Представляешь, что начнется уже завтра, когда станет известно, что мой отец занял должность первого вице, премьера правительства. Да, реально удивился я. Глеб Егорович на мелочь не разменивается. Утром меня будила Тая. Александр готовил машину к выезду вместе с водителем. Говоров сегодня ночью домой уехал. Попарились мы с ним на славу. Отлично отдохнули. И наговорились. Много чего интересного он нам с Борей рассказал. Есть что обдумать и проверить, чем сейчас мой внутренний помощник и занимается. А в академии? Ты чего припаздываешь? На стоянке меня уже встречали. Меня что ли они ждали? Удивляюсь я, спрашивая Борю. Есть такое. Я тут их разговор подслушал, пока мы ехали. Контроль ведь за видеонаблюдением я установил тут, а девчонки пока тебя дожидались, вели милую беседу аккурат под камерой видеонаблюдения, обсуждали возможное посещение с тобой в компании, между прочим, одного интересного заведения, так что поход в кино явно отменяется, начинаются взрослые игры, то есть, не понимаю я, что имеет в виду Искин, в ночной клуб они зачем-то тебя подтянуть хотят, там и потанцевать можно и со знакомыми пообщаться, ну и тебя представить хотят всем, ты ведь у нас, как-никак, знаменитость. В плане песен, делаю предположение я, кого особо ты, как автор песен, тут интересуешь, смеется Боря, это не та среда, мой друг, хотя и это тоже возможная одна из причин, больше же ты всех интересуешь, как студент магической академии, при этом, когда сам полный пустышка, и теперь приплюсуй сюда тот факт, что все твои старшие братья стали великими князьями, как думаешь, что больше всего будет интересовать этот контингент аристократической молодежной верхушки, намекаешь на то, что, как сказал Глеб Егорович, он был первым, и это тоже, но второе, и может быть на этот момент и основное это твои активы, ошарашивает меня таким заявлением Искин, мои, удивляюсь я, а чьи еще, отвечает Боря, ты сопляк в их глазах овладеешь древними усадьбами, да не абы какими, ладно твое крымское владение, а вот на московское многие бы рискнули свой рот разъявить, и многим, поверь, кажется, что пожарские просто где-то ошиблись. Правда, многих остужает в их желаниях непонятный статус около тебя Елизаветы Глебовны, в то, что она просто так стала секретарем у тебя, из-за своей прихоти, в это никто не верит, а потому опасаются, пока опасаются. Глава 14, не отредактирована, глава 14, и зачем нам играть, спрашивает меня Саня. Кстати, тут тоже есть водный комплекс, и массажистки тоже ничего, можно индивидуальное обслуживание заказать, даже со статусом 20+, совсем не хуже у них нам удовольствие доставить получится, чем это сделала твоя несравненная Тая. Слушай, Серега, а твои остальные телохранительницы также хорошо умеют делать массаж? Пожимаю плечами, не знаю, не пробовал, но думаю, что не хуже уж точно получится у них. Школа одна и инструкторы те же самые были, что и у Таи. Отвечаю я на вопрос Говорова, ты же в курсе ведь, что все они королевской, то есть, самого султана Афганистана крови. А во, неподдельно удивляется Александр, ты это серьезно? Абсолютно. Улыбаясь, заверяю его я, Говоров на меня ошарашенно смотрит, а чего тогда они у тебя в служанках делают? Спрашивает он меня, ты принц крови в изгнании? Смеюсь, нет, конечно. Какой из меня принц в изгнании, так просто сложились звезды, у моего брата, одного из старших, Константина, Саня меня перебивает, это, который первым из твоих великим князем стал, задает он вопрос, ага, киваю я головой, и, который первым женился, причем сразу на четырех невестах, так вот, четвертой по счету невестой, у него стала афганская принцесса, а, как они смогли познакомиться, не веря моим словам, смотрит на меня Говоров-младший, воевали против друг друга, он ее в плен взял вместе со своим другом, вот, на границе между нашими государствами до последнего времени велась непрекращающаяся, велотекущая война, сейчас, вроде, идут разговоры о заключении вечного мира, так вот, эта невеста, а теперь законная жена моего брата и предоставила мне, вначале Таю в качестве охранницы, а теперь ей в помощь приехали еще три девушки, именно их ты вчера и видел. И они воительницы, валькирии, за языком при них следи, что им говоришь, с них станется, тебя или кастрировать, или без языка оставить, чтобы лишнего не болтал, аво, испуг и изумление на лице Сани, вот тебе и аво, говорю я, кстати, ты чего против-то похода в казино, у казино невозможно выиграть, тем более на электронных игровых автоматах, потому и говорю пошли лучше в сауне погреемся и на массаж запишемся, уж больно мне вчера у тебя в гостях понравилось, хочется сравнить чье кунг-фу лучше, ты как, спрашивает меня Говоров, мотаю головой, нет, девчонки ведь, наши спутницы, в баню или сауну с нами не пойдут, отвечаю я, навряд ли, они больше по танцулькам, ну, и на бои посмотреть любительницы, тут, кстати, можно записаться инкогнито на бой и пощекотать себе нервы, говорит авантюрист в Александре, и по зубам неплохо получить, ухмыляюсь я, нет уж, я не любитель таких развлечений, я больше по финансам, ну, тогда временно разбегаемся, я тебе доложу потом, как тут обстоят дела с массажем, во все тело, если удастся мне обмануть систему, то напрошусь и проплачу услуги 20+, а ты мне расскажешь при встрече, через пару часиков, сколько удалось на рулетке просрать или поднять. Улыбаюсь я, и не на рулетке, а в однорукого бандита. Полностью на удачу полагаться, это не мое, да и пойду гляну, чем там наши дамы заняты, а то притащили нас сюда с тобой, а сами куда-то улизнули, сказав: ну, развлекайтесь, мальчики, мы потом вас сами найдем. По дороге зайду на клубный танцпол, может, там они теле сами трясут. Второй час в этом огромном развлекательном заведении время проводим, причем каждый в одного. Елизавету удалось убедить, что не стоит ей сюда меня сопровождать. Если что будет непонятное происходить, я ей сообщу. А так, сегодняшний учебный день очень необычно у меня начался. Во-первых, меня на стоянке машин уже ждали. Встречали меня, так сказать, официальные и сопровождающие их лица. Из официалов можно отметить нашу старосту группы и ее первого заместителя. Девчонки меня тут ждали и не скрывали этого. Я уж, грешным делом, подумал, что опять что-то серьезное произошло и нужно готовиться к очередным разборкам. Но Боря подслушал разговор между девчонками, которые, пока меня тут на улице на стоянке машин дожидались, обсуждали свои планы на сегодня. В частности, эти их планы и меня тоже касались. Дедушка рассказывал внучке своей, что сильно удивился, когда из администрации самой императрицы гневный окрик раздался. Рассказывает, что ему удалось подслушать из разговора подружек: Искин, да-да, в отношении тебя было приказано никаких действий не предпринимать, тем более следственных. Такой же щелчок и в управление МВД прилетел. Это мелкая подружке говорила. Даша, эта эффектная мелкая брюнеточка, злилась сильно в отношении тебя. Говорила, что какого черта ты Говорова пригласил с вами погулять. На что Нина рассудительно ответила, что каждый своего в обществе ищет. Говоров не настоящий аристократ, и ты граф, как без году неделя. Вот и нашли друг друга два одиночества. Обсуждали они, что в развлекательный комплекс вас потянут сегодня. Там все есть, и кинотеатр, где смотрят фильмы зрители, исключительно расположившись по двое на удобных диванчиках, которые между собой отделены перегородками. Соседям за соседями никак не подсмотреть. Хотя, сам же понимаешь, видеонаблюдение там на каждом шагу. Для нас с тобой это скорее плюс, чем минус. А вот для остальных: а чего хотят-то от меня сейчас эти красотки? Задаю я вопрос и скину. Нина извиниться желает за свое поведение. Отвечает Боря: как понял, ее на это нацелил многоопытный дедуля, который министр обороны. Ну, и тот факт, что, считай, мы с тобой ее спасли, когда маги местные ничем помочь не могли. А это тоже немаловажный факт. Умеют тут люди делать правильные выводы. Ты и так интересен был всем, как бродячий артист. А сейчас те, кто в теме, думают, как ты смог пробить у сильной магини девушки ее внутреннюю защиту от воздействия магических техник других одаренных, когда она находилась в бессознательном состоянии. Ты ведь совсем не маг, а значит, что правильно, есть какой-то редкий артефакт у тебя. А если такого не оказалось у ведущих магов страны, а у тебя есть, то делаем выводы. В принципе, как сказал Боря, так и получилось. Нина, едва не вешаясь у меня на шее, притая она это делать не решилась, зато очень витиевато высказываясь, попросила прощения за свое поведение при первой нашей встрече. Мелкая бестия ее при этом морально поддерживала. И тут же, как только иссяк запал в плане выпрашивания прощения от подруги, затребовала вместо прогулки в кино посетить одно, очень популярное в столице, у продвинутой молодежи, развлекательное заведение. Там не просто заведение, а целый развлекательный корпус зданий, где есть все. Любое развлечение там можно получить. И ночные клубы имеются в наличии, и казино, и водные аттракционы с комплексом бань разных стран и народов. И, конечно, бассейны, и горячие на открытом воздухе, и просто подземные с целебной водой древних минеральных источников. Развлечения на любой цвет и вкус. Хотя девочек больше интересует, конечно, где можно поесть вкусно и потанцевать до утра. Тем более у нас в академии не возбраняется пропускать по утрам лекции, если есть на то уважительные причины. А чем не серьезная причина? Ночной гудеж. Договорились, что я веду девочек в это заведение, но в обязательном порядке мне, помощник и пара для второй дамы, спутник и друг в одном лице будет нужен. И я его уже нашел, им станет господин Александр Говоров. Покривились, повздыхали, но перечить мне и моему выбору не решились. Так втроем и шли по коридорам академии, Причем эти две провокаторши по обеим сторонам меня под руки взяли. Вот же разговоров по учебному заведению теперь пойдет, а потом 6 часов лекций. Рука устала столько информации за преподавателями записывать. Хотя, Бориска ведет запись лекций, и даже через ридер я могу текст перевести, но для этого нужно закупить нужное печатное оборудование. Тут простой принтер для таких целей не подойдет. Заходить к себе в квартиру в общежитии я не стал, нет надобности. После занятий меня ждут уже на стоянке для приезжающих автомобилей. За мной, как и говорил Боря, приехали в этот раз не Тая с моим дворецким, а 3 воительницы-телохранительницы. И вид у них был точно весьма запоминающийся. Шаровары, вот что первым в глаза бросается. Рубаха напоминает халат с закрученными вокруг тел, полами. Куртки теплые и явно усиленные как броней, так и артефактами защиты. Короткие мечи на поясах и кобура, для огнестрела. На головах у всех мини-челмы, причем явно тоже над которыми поработали серьезные артефакторщики. Не украшения они, а полноценный боевой шлем, искусно сделанный под обыкновенный головной убор. На ногах мягкие теплые сапожки, выделанные из кожи какого-то экзотического, не удивлюсь, если магически активного, животного. А, если учесть еще, что девушки все как на подбор красавицы, то и реакция на их появление на стоянке около академии была весьма прогнозируемая. А ведь права была Елизавета. Эффект желаемый достигнут. Привлечение внимания со стороны всего преподавательского состава и студиазов обеспечен полностью. Никто не сможет пройти мимо такого необычного действа. Комментирует происходящее Боря. Ну, давай, твой выход, теперь. Пока не очень понятно, зачем все это, но внимание ко мне было приковано, пожалуй, всех, кто на тот момент находился около стоянки машин, куда приходит транспорт за отучившимися студентами. А таких транспортнодержателей в это время на площадке хватало, плюс сюда многие студенты из окон, стоящих рядом с выездом задней академии, смотрели за всем тем, что сейчас вытворяли мои сопровождающие. А ведь было на что посмотреть. Тут и изящные поклоны с их стороны, когда я приближался к своему лимузину, и учтивое открытие задней двери большого автомобиля, и грамотное, демонстративное выполнение своих обязанностей телохранителей, внимательное наблюдение за окружающей обстановкой, уверенные движения сильных воинов, контроль ближайших людей и транспорта. Очень эффектно со стороны мы смотрелись. Это мне потом Боря, видя с нескольких камер, скинул полюбоваться на то, как я со стороны смотрелся, на фоне своих необычных телохранительниц. Коль меня встречают девочки, то и Лиза уже дома, задаю я вопрос Боре, уже сидя в машине. Дома, готовит с ребятами тебе обед, говорит Боря, в курсе уже, что ты поход в кино перенес. Правда, не знают пока, куда тебя вынудили некоторые дамы, потусить их пригласить. Скажу так, по финансам такие развлечения очень, знаешь ли, затратны, тем более, тебе придется за своих девушек платить. Речь ведь шла о том, что именно ты их приглашаешь, а не вы просто компанией туда идете, и платите каждый сам за себя. От посещения кафе тебе уж точно не отвертеться, а вот насчет ресторана не скажу. Хотя уже точно знаю, там крутят твои песни, и в каждом из ресторанов свой танцпол имеется, а их в этом заведении несколько. Комплекс принадлежит одной аристократической семье, какой именно я не интересовался. Неинтересно, для нас. К слову сказать, всех основных конкурентов эти деятели просто уничтожили или поглотили. Про мелкие заведения я не говорю, которые раскиданы по всей столице. Такого огромного центра развлечений больше нигде нет. Из всех возможных развлечений, тут все есть, все можно найти, что твоей душе угодно. Развлечения на любой вкус. И в картишки можно перекинуться, на деньги причем. И, если устал, то и поспать можно в очень приличной гостинице. Если нужно женское внимание, то и такие услуги эскортниц есть. Ну, это в случае, если тебе исполнилось 20, за редким-редким исключением. Катюша наша, тому примером. Водные процедуры тоже присутствуют, со всем комплексом услуг. Есть и где пощекотать нервы. Имеется ринг, на котором и сразиться можно самому, или посмотреть бои, где не возбраняется и ставку сделать. Про казино и игральные заведения для любителей карт и прочего я вовсе не молчу. Открытых обществ со своим уставом, на вроде любителей преферанса или новомодного покера, хватает. Есть тут и любители шашек и шахмат, и прочих игральных вариантов, для расслабления. Даже свой ипподром имеется, и место для проведения петушиных боев, как и собачьих, тоже. И все тут завязано на ставки, и на деньги. Я поддерживаю идею посетить такое заведение. Я проанализирую и скажу, на чем мы можем бабок поднять, исходя из наших возможностей. Кстати, карты, как вариант, видеонаблюдение есть везде, и камеры очень хорошего качества. А потом было прибытие домой. Обцеловали меня всего, причем и мои телохранительницы новые тоже в этом безобразии участвовали. А все потому, что мне отдельное спасибо просил передать отец Елизаветы, Глеб Егорович. После сытного обеда обсуждаем планы на предстоящий вечер. В первую очередь нужно поспать, говорит Саня. Судя по всему, спать сегодняшней ночью тебе не придется, говорит он. Я с тобой, кмотаю головой. В этот раз нет, я вообще один поеду, говорю я. Как, а я, одновременно вскидываются со своих мест и Тая, и Лиза. В лимузине меня будут ждать новые девушки и все. Перевожу взгляд на Лизу. Если пойду с тобой, то не узнаем, чего от меня хотят. Ведь сама говоришь, что ты для многих пугалом выступаешь. В следующий раз, обещаю, все вместе там погуляем. А пока вы сегодня дома на стреме сидите. Если ситуация выйдет из-под контроля, позову вас. Ждете вызова. Может, тогда хотя бы Таю с собой возьмешь? Предлагает, спокойная как удав, мой секретарь. Она просто может около тебя на расстоянии крутиться. Мало ли что. Нет, силового воздействия не ожидаю, а от остального, и сам в состоянии отбиться. Говорю безапелляционно я. В качестве моего сопровождающего там будет Говоров. С Александром мы все вчера еще обговорили. И сегодня тоже обсудили замену места встречи и отдыха. Кстати, Лиза, как там ваша вчерашняя совместная поезда к твоему отцу? Результат есть? Я девочек спрашивать не стал. Как там Глеб Егорович поживает? Весь занят, весь в заботах, отвечает мой секретарь. За Говорова я тебе его спасибо уже предала вместе с девчонками. С завтрашнего дня отец Александра при правительстве станет первым премьером, с приставкой вице. Как понятно, направление его деятельности промышленность. Все, о чем мы с тобой ранее говорили, все остается в силе. Доступ к информации о делах в производстве в стране и за рубежом будет у нас из первых рук. Средства для инвестиций есть. Все хорошо. Кстати, до отца тоже информация дошла о произошедшем в академии с внучкой министра обороны. Очень оперативно его клерки отреагировали на полученную информацию. Подняли всех, кого смогли, чтобы осадить силовиков. Поверь, в этих министерствах очень серьезно отнеслись к такой защите тебя, со стороны и правительства, и потом самой императрицы. Сам понимаешь, ее администрация без ее указания и пальцем не пошевелит, а тут секретное распоряжение по тебе пришло. Так что не наглеем и можно, думаю, теперь свободно и спокойно учиться, ничего не опасаясь. Хотя не спорю, не всех идиотов война убила, как раньше говорили. Отдохнул перед вечерними посиделками. Я даже, как советовал опытный в таких делах мой молодой дворецкий, и поспасть сумел. И вот теперь осматриваю заведение, куда меня мои одногруппники привели. На ипподром не пойду, неинтересно. Смотреть на бои в любом исполнении, в птичьем, собачьим и человечьим, тоже удовольствие на любителя. Кабаре-бар, вот туда бы я заглянул с большим удовольствием. Но вначале Искин советует немного мошну набить. Тем более, есть вариант сделать это совершенно законно. Электронный аппарат «Однорукий бандит». Суть аппарата в том, чтобы картинки составлять с помощью крутящегося барабана. Должны одинаковые в одну линию по 4 картинки совпасть. Есть закономерность, которую я уже разгадал. А приз тут за джекпот ни много ни мало, а 1 000 000 в рублях. Раз выиграем, и нам этих денег на все развлечения надолго хватит. К слову сказать, за всю историю существования этого заведения, на этой игрушке ни разу, никому не удавалось выиграть главный приз. И на минуточку, таких аппаратов по всему заведению стоит больше 3000. Бандит наши есть шанс не пробить дно в бюджете семьи, если мы часто тут, в этом заведении, зависать будем. Вариант. Эпилог. Эпилог. И, что у нас интересного? Рабочий кабинет императрицы в царском селе. На выходные императрица изволила отдыхать за городом. Но все же государственные дела не ждут, приходится даже по воскресеньям работать. Да опять твой протеже, Аннушка, отличился. Катерина Савельева смотрит со значением на свою венценосную подругу. Да, и, что на этот раз умудрился сотворить? Сильно удивляется императрица. Кто на этот раз от его действий пострадал, или обошлось без пострадавших? Не умеет он без этого, хотя, как обычно, вынудили его сами потерпевшие, на ответные действия с его стороны. Смеется Катерина. Ну, удиви меня, сильно заинтригованной выглядит правительница империи. Из пострадавших Бруевичи, в частности, самый младший из основной ветви, докладывает старшая Савельева. Это который Валентин, он-то как под раздачу Сергея попал, изумляется императрица. Надеюсь, Всероссийский развлекательный центр в центре Санкт-Петербурга еще стоит, не развалился и не сгорел, в этом плане все нормально, но, улыбается Катерина, вот, вы все же угадали, ваше величество, сам центр физически не пострадал, а вот владельца умудрился сменить. Это как? Еще больше изумления на лице императрицы. Поединок, я права, в какой-то степень да, но не такой. Какой смысл, ты, Аннушка, в это слово вкладываешь? Наводит тень на плетень Савельева. Сергея вынудили согласиться на его проведение. Причем косвенно причиной проведения поединка является его секретарь. Так-так, качает в задумчивости головой правительница. Пожарская-то тут при чем, уточняет она. Хованские, односложно отвечает ее ручной боевой цербер. Ух, ты, радостная предвкушающая улыбка, озаряет личико Анны. А этим-то, что надо, хотя да совсем забыла. Бруевичи, родственная ветвь этого клана, подчиненная, неужели деньгами мирились, опять ты почти угадала, кивает Савельева, но не в прямом смысле денег. Деньги завязаны были в этом поединке, но выступали всего лишь как основная единица, с помощью которой судьи определяли победителя в поединке. Ну, и главным условием или переменной, повлиявшей на результаты поединка, оказалась госпожа Время. Ну, не может наш Сергей без приключений, довольной выглядит императрица Анна. Ни дня без того, чтобы во что-нибудь не вляпаться. В Академию магическую отправила его, чтобы, зная, сиди, слушай, да записывай то, что тебе никогда не понадобится. И тут, в первый же день отличился. Внучка нашего министра обороны головой о парту тоже косвенно из-за него треснулась, едва не погибнув. Мне уже доложили, что именно благодаря его какому-то воздействию на нее, девочку удалось все же спасти. Не проходит и пары дней, и опять он в центре событий. Надеюсь, ему центр достался. Савельева прикрыла глаза и согласно кивнула. Дела, тянет изумленно императрица. А теперь подробности. Ольга с тебя живой не слезет, если что-то интересное из произошедшего пропустишь. Она-то с его братом в Риге развлекалась, сегодня только приехать должна. И как? Заинтересованный взгляд со стороны Катерины. Полное разочарование, хотя да размер имеет значение. Печально вздыхает Анна, но, увы, совсем не определяющее. Переезжаем в Петербург, с чего такие резкие изменения в нашей жизни, Гена? Разве мы не об этом когда-то мечтали, Наташа? Да и девочкам нашим и малышне лучше будет на новом месте. Анна, она, меня на столоначальника ставит, реквизиционное управление при администрации императрицы вводит. Все структуры подотчетными становятся, как и министерство, в котором я всю жизнь проработал. Брата с сестрой за собой потянешь, уточняет у него супруга. Нечастая идиллия в семейном гнездышке семейства Персовых. Маргарита до сих пор гостит в столице у императрицы. Вот после любовных утех и обсуждают между собой новости, напрямую связанные с их семьей, Наталья и Геннадий, родители Сергея. Думаю, и спросить такое право. Надо сеструху с Дальнего Востока перетягивать, говорит Геннадий Васильевич. Вовка, конечно, и в Москве неплохо, надо сказать, устроился. Вопрос, захочет ли только. У него какие-то терки возникли с нашим Сергеем из-за его жены. Да уж, наслышано, говорит Наталья. И потом через паузу задает, видно, давно мучающий ее вопрос. Анна усадьбу нам дарит, кивает Геннадий в ответ. Ты ведь сама согласилась и подтолкнула ее к нам. А как я по-другому должна была поступить? Ухмыляется супруга, императрице сложно отказать. Да, и правда, я не против. Но ее тогда предупредила, что лишь семейные узы рассматриваю. Пойдет третьей женой, то это будет ее решение. Подтолкнула, так подтолкнула, вздыхает Геннадий Васильевич. Чтобы ей выйти за меня официально замуж, будучи императрицей, я должен быть, пускай не принцем, то хотя бы великим князем. Поздравляю, возможно, вы станете с Маргаритой великими княжнами. Довянских, пожаловали нам с тобой и Маргаритой, владения. Это в районе Вологды, в Боярской думе всего два голоса, имения маленькие, но я ведь служивый, министерство целое теперь трясти буду. Кстати, Вову на силовой блок поставлю. Целое подразделение планируется создать для арестов и силового прикрытия ревизий. Я поняла уже, совсем с тобой видеться перестанем. едва не плачет Наталья, я на выездах, Маргарита на хозяйстве, причем при Анне теперь постоянно, она ее не отпускает после того, как после Нового года в царском селе Ритка погостила. Да, ты права, это одна из причин нашего скоропалительного переезда в Питер, говорит Геннадий, Марго Анна отпускать от себя ни за что не хочет, причины, я о них не знаю, зато я знаю, помолчали, звуки поцелуев, получается мы становимся семьей, в которой собраны несколько восстановленных семей великих княжеств, задумчиво говорит супруг, мало того и девчонкам императрица хочет присвоить накормление усадьбы почивших княжеских кланов, с возможностью заявить на них свои полные права, говорит Наталья, это мужчинам в обязательном порядке проходить ритуал, а вот вам, дамам, нет, основное ограничение никак не выйти замуж официально тогда, вечная мать-одиночка при отцах или отце своих детей, так-то, ну, и на родственников, и на себя тоже, княжеское звание не примерить никак, отвечает Геннадий, и еще поделилась Анна со мной своими планами на Медни, отцу и маме моим тоже княжеские активы предложила, сказала, что сыновья прошли ритуалы, то почему тогда и основателем фамилии не может тоже так же сильно повести, малых тоже осчастливит, уверена теперь она, что все наши выживут, зачем ей это, печаль в голосе супруги чувствуется, странный вопрос, отвечает Геннадий Васильевич, под нашей основной фамилией несколько княжеских кланов восстановились, на данный момент полностью лояльных императрице, ведь раньше так негодных казнили, в смысле, удивляется Наталья, в прямом. Со значением в голосе говорит супруг, вроде, как великую честь оказывали, а на самом деле никто не в состоянии был пройти нужный ритуал, а вот на нас эта печальная статистика дала сбой. Скажу больше после того, как Константин через Виолетту получил княжество, многие попытались повторить его успех, и, сотни некрологов по всей стране, тихим голосом говорит Гена, «Господи», шепчет Наталья, сильнее вжимаясь в грудь любимого. Еще больше погибших было совсем недавно, также тихим голосом говорит супруг, после Васи и Гены, понимает Натали, на что намекает муженек, да, прижимает к своему плечу жену, Геннадий, так что жди теперь сватовства и к нашей малышне, и девчонкам, их тоже императрица своей щедростью не обойдет, Сергея уже и так осчастливили дальше некуда, с Сергеем вообще все непонятное происходит, взволнованно говорит супруга. Вот уже и напротив главного Кремля страны обломилась ему древняя усадьба, а эти его автомобили в качестве подарков, откуда столько, хмык со стороны супруга, поверь ты этого точно, не хочешь знать, говорит Геннадий, и давай лучше подумаем над тем, чтобы наша императрица еще потенциальных князей и княжон настрогать, уже успел, смеется довольная женушка, но поработать над улучшением я уж точно не откажусь, иди ко мне, любимый.